Глава 10. Хорошая и злая харизма. Этот вопрос настолько часто возникает на тренингах, что я думаю, он возник и у многих из вас. Способность к харизматическому управлению вызывает у некоторых людей негативную реакцию. Они аргументируют свою точку зрения тем, что под влиянием харизмы такого человека люди теряют самостоятельность, свободу воли. Иногда даже применяется термин «зомбирование». Таких людей страшит зависимость, в которую попадает окружение харизматического лидера. Конечно, такие вопросы в основном волнуют людей слабых в харизматическом плане. Для них опасность попасть под чье-нибудь влияние до потери критичности и фанатизма особенно актуальна. Проще всего было бы обозвать их слабаками и отмахнуться от их предостережений. Однако существование многочисленных сект, процветающих сегодня в нашей стране, не дает мне этого сделать. Я прекрасно помню, как во время моей учебы на первом-втором курсе МГУ к нам в общежитие приходили молодые ребята со стеклянными глазами и пытались вербовать нас в адвентисты седьмого дня и тому подобные организации. Мы должны понимать, что харизма – это инструмент, точно такой же, как сильные мышцы или счет в банке. Повышение харизмы личности раздвигает границы ее возможностей, делает ее более свободной. А уж на что эта свобода будет употреблена, личность определяет уже сама. На то она и свобода. К сожалению, такие положительные качества, как честность и справедливость, хоть и сильно повышают харизму, не являются необходимыми. Не бывает лидеров абсолютных. Все мы периодически играем в чьей-нибудь команде. Поэтому очень важно серьезно относиться к выбору того, под чьи знамена вставать, на кого работать. И каких-то единых критериев, по которым можно было бы сделать однозначно правильный выбор, я не нашел. Так что придется думать самим.